Разгонов сразу из Шарджи вылетел в Майами. С Белкой и Рюшиком расстаться пришлось в аэропорту. Ольга сама решила, что будет мужа обузой в Штатах. О возвращении в Москву речи не шло. Предлагалось возвращаться в Германию. Но внезапно, без объяснения причин, им выдали билеты на рейс до Женевы. Ехать пришлось в Ланси, в дом к родителям. Родители и рассказали Ольге, что случилось. О сильном взрыве на окраине восточного Берлина судачили уже во всех немецкоязычных газетах, в том числе и в Швейцарии. А телевидение показало развалины дома в Айхвальде. И не узнать родную Ясеневую улицу было просто невозможно. Ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственности за случившееся. Полиция склонялась к версии о взрыве газа в системе отопления. Белка в подобной глупости не верила. Система на время их отсутствия не отключалась, но она была полностью компьютеризирована. Да к тому же раз в два дня дом навещала Бригитта. А взрыв раздался ночью. И, к счастью, ни один человек не пострадал. Только в соседних домах стекла повылетали. Однако особняк господ Малиных можно было смело отстраивать заново, с нуля. Чем, собственно, и занялась очень скоро все та же строительная компания, которая его возводила. Распоряжение отдавал лично Разгонов. И Белку любимую он тоже сам успокаивал. Часа полтора проговорив с ней по космической связи не с собственного номера, а цинично так, по-совковому, за счет фонда BBS. Вообще Разгонов озверел. Еще там, в Эмиратах, простившись без лишних слов с Пашей Гольдштейном и всей челночной командой, он сразу заявил Вайсбергу, что полетит не домой, тем более что дома никакого не осталось, и не в холодные от пронизывающей все и вся секретности номера закрытого отеля на территории Спрингеровского центра. А полетит он прямо в жаркую Флориду, в штаб-квартиру фонда. Потому что научная подоплека случившегося мало интересовала бывшего химика, бросившего свою первую профессию почти 10 лет назад. Да и как инженер человеческих душ, писатель Разгонов не слишком спешил копаться в психологии всех участников мероприятия, а также в тайных причинах трагедии. Он внезапно ощутил себя вновь и впервые по-настоящему Сергеем Малиным, Ясенем, функционером номер один в негласной иерархии Икса, которую, строго говоря, никто еще не отменял, и полетел в Майами наводить шмон и шухер. И навел по-взрослому, да так, что пух и перья полетели. Пух летел преимущественно от пушистой вербы, а перьями можно было условно считать листья всех остальных древовидных, а также длинные иголки могучего кедра. Когда-то давно он уже шутил на эту тему, но теперь стало не до шуток. Высший совет причастных — 17 человек. Они сидели перед ним за овальным столом, сохраняя достоинство в позах, но лица прятали. И возникало странное ощущение, будто все эти вершители судеб выстроились во фрунт на плацу и подобострастно ловят каждое слово главнокомандующего. Только верба одна и занимала в этой компании особое положение. Она никогда и ни перед кем в струнку не вытягивалась. Вот и сейчас затаилась лишь для того, чтобы сказать на финише свое веское слово. «Ядрена мать, что вообще случилось?» С такого примерно незатейливого пассажа начал Разгонов это эпохальное совещание. «Опять они нас обскакали», — — грустно сообщил Тополь. «Как это может быть? Да что за беспомощность такая? Ты вообще думаешь, Леня, что ты говоришь? Сильнейшая международная организация, призванная осуществлять контроль за всем миром, проигрывает какой-то недоразложившейся спецслужбе, третьестепенной в геополитическом отношении страны. Или я неправильно трактую нынешнюю роль России?» «Совершенно неправильно», — тихим невинным голоском отозвался Кедр, со слов которого, собственно, Разгонов и вещал теперь о роли России. «Да и ЧГУ — это не ГБУха». «Брось, Женька!» — устало отмахнулся Тополь. «В Москве, значит, все равно ГБУха». «Разговорчики в строю!» — взревел Разгонов-Малин без тени улыбки. «Разве это сейчас важно? Какого хера, скажите, вы шли на поводу у московских умельцев вместе с этим коммунистическим недобитком Никулиным Грейвом? Кто учил меня простому правилу? Не знаешь, спроси у Ясеня. Не ты ли, Горбовский? Так вот, Ясень жив? Он стоит перед вами. Ну так ответьте, хоть одна сволочь поинтересовалась у меня, как лучше поступить? Вы спросили у Ясеня, как правильно организовать операцию?» «Спросили», — кивая головой тихо, но очень внятно ответил Шактивинанда. А затем стал подниматься из-за дальнего конца стола медленно, словно больной старик. Анжей никогда не надевал на подобные мероприятия костюмов и галстуков. Он приходил нарочито в своей оранжевой тоге, в сандалиях на босу ногу и с яркой красной точечкой во лбу, неприятно напоминавший сейчас Разгонову все тот же проклятый зайчик лазерного прицела. Но переключить свой гнев на Анжея он не сумел. Во-первых, Ковальский был не тем человеком, на которого вообще можно кричать. А во-вторых, Михаил вдруг вспомнил, как однажды ему уже ответили точно так же на его не менее бурное возмущение. То ли Кедр, то ли Верба мягко намекнули тогда, в 95-м, что он совершенно добровольно завербовался в Икс. Ах, как славно звучит слово «завербовался» рядом с именем Верба. Просто сотрудники этой службы не умеют задавать прямых вопросов по-человечески. Они ведут диалог иными способами. Вот и сейчас с Ясенем все было полностью согласовано. Спрашивали его и не раз, да только он молчал, потому что нечего было ответить. А сейчас вдруг выплеснулось все наружу. Но это еще не мысли, а так сплошные эмоции. Да, в какой-то момент они были важнее мыслей. И для него самого, и для всех остальных. Но первая волна ярости схлынула, и сейчас настало время выслушивать объяснения. Разгонов сел после долгой паузы и проговорил: «Молчу. Рассказывайте».